Введение. Не продают? Будут, когда вы внедрите инструменты из этой аудиокниги. Это аудиокнига о том, как добиться роста продаж, работая с людьми, с командой. Как я люблю, построим полный цикл. От формирования четкого представления о том, кто нам нужен, и выбора оптимальных кандидатов, до управления, мотивации, развития и корректировки проблемного поведения. Почему я и эта аудиокнига? Продавать я начала в 17 лет, свои услуги как репетитора. И этот продукт успешно продавала до 1995 года, когда ушла в коммерцию. Начало моей карьеры в рекрутинговом агентстве положили именно успешные продажи. Тогда, прежде чем оказать услугу по подбору персонала, сперва ее надо было продать. Холодные звонки, потом встречи. И только после успешного заключения договора, собственно, рекрутинг. Придя на работу после майских праздников, уже в декабре я стала директором агентства, то есть не только продавала сама, но и управляла продажами. С 1999 по 2001 год у меня был собственный бизнес. А потом, чуть менее чем за 4 года, в качестве HRD Johnson & Johnson Medical Russia NCIS я подобрала более 100 камов, несколько человек из которых стали впоследствии первыми лицами международных компаний и собственниками бизнеса. И с 2004 года у меня снова собственный бизнес, снова продажи и управление продажами. Часть материалов этой аудиокниги публиковалась ранее, более 10 лет назад. К проверенным жизнью и бизнесом идеям добавилась новая типология, ее применение в продажах, а также нестандартный взгляд на типы людей, которые традиционно считались неподходящими для работы в продажах. Но на самом деле при определенном типе клиентов и продаж могут быть очень и очень успешны. Все предельно практично, применимо, проверено жизнью. Внедрите и получите результаты.